Наконец, в одной из зал дворца, перед резными дверями, искусно инкрустированными жемчугом, Мавлина увидел представительного важного вельможу в халате из синей парчи. Где-то он встречал этого человека. А, в доме эмира Ибрагима Тархана. Это Улугбеков военачальник. Ну да, его зовут эмир Султан Джандар. Краснощекий бородач эмир не без жалости оглядел Мавлину. «Застегните пуговицы, Мавлина, и поправьте челму. Сейчас войдем к повелителю». Мавлина Мухиддин быстро застегнул пуговицы на чекмене, непослушными руками поправил тюрбан. Султан Джандар за эти мгновения успел войти в тронную залу и выйти оттуда. Знаком показал «входи». Это было тоже будто во сне. У золотого кресла, где совсем недавно восседал мирза Улугбек, на сей раз стоял, напряженно вытянувшись во весь свой высокий рост, хмурый молодой человек. Лицо его было болезненно серым, кончики редких усов странно подрагивали, широко расставленные ноги и скрещенные на груди руки усиливали впечатление воинственности, веявшей от всей его фигуры. Мавлина пал на колени, потом ниц лбом к полу. Хмуро поглядев на распластанного, Шахзаде без слов, движением брови, как бы спросил султана Джандара: «Это он и есть, Мавлина Мухиддин?» Эмир кивнул: «Он, мол, и есть». Абдул-Латиф не предложил Мавлине подняться. Он продолжал, полунасмешливо прикусив губу, разглядывать ученого, не смевшего посмотреть на нового властелина. Впервые видел Шахзаде Мавлину Мухиддина, хотя почитывал некогда его сочинения, что пользовались, пожалуй, не меньше, чем сочинения Али Кушчи Славой, и представлял себе их автора проницательным, длиннобородым мудрецом, гордым и высокомерным. Абдул-Латифу хотелось, чтобы отступивший от своих прежних убеждений Мавлина вчерашний крамольник был таким же высокомерным гордецом, а то и посильнее, поупрямей самого Али Кушчи. А перед Абдул-Латифом мешок какой-то валяется у ног, тряпка, чтобы ноги вытирать об нее. Шахзаде нарочито медленными мелкими шагами подошел к Мавлине Мухиддину, навис над распростертым на ковре телом. — Встаньте, Мавлина! Ученый поспешно приподнялся, согнулся в поясном поклоне, да почти так и остался стоять, словно не до конца переломленный прут. Лишь краешком глаза, робко, снизу посмотрел он на Абдул-Латифа. Тот перехватил взгляд. Ах, какие красивые нежные глаза были у Мавлины Мухиддина! Словно очи красавицы, подумалось Шахзаде, с густыми ресницами, глубокие, чистые. Почему вы дрожите, Мавлина? Пойдемте-ка сядем. В кротких красивых глазах мелькнуло удивление, и все равно был в них страх, страх неизбывный. «Благодарю, сиятельный повелитель! Ваш слуга принес к ногам вашим раскаяние свое!» «Ну-ну, проходите, Мавлина, проходите, присаживайтесь!» Шахзаде пересек залу, по-прежнему улыбаясь той самой милостивой своей улыбкой, указал Мавлине на кресло в углу, покрытое шелком. При виде усмехающегося Шахзаде, понимающе улыбнулся у дверей зала и эмир Джандар. Мавлина Мухиддин, все еще как бы не доверяя любезному приглашению, засеменил вслед Шахзаде, встал в углу залы у кресел и только после вторичного приглашающего жеста хозяина несмело присел на краешек одного из них. Шахзаде уселся напротив. «Мавлина, я когда-то изучал ваши труды по математике и астрономии». Он еще не кончил фразу, а Мавлина Мухиддин стремительно поднялся и встал перед Шахзаде, как осужденный, склонив голову. «Простите меня, повелитель! Шайтан попутал несведущего раба вашего, сбил с пути истинного!» Мирза Абдул-Латиф брезгливо поморщился. Не этих слов он ожидал в ответ. Мавлина должен был защищать свои убеждения, как Али Кушчи. Шахзаде желал показать этим гордецам-ученым, что он тоже немало смыслит в тех тайнах, знанием которых они гордятся. Смыслит настолько, чтобы потом наставить их на путь истинный. Коль скоро Мирза Улугбек или шайтан, как сказал этот робкий Мавлина, сбил их с этого пути. Стало быть, шайтан сбил вас с пути истинного. Точно он, повелитель. Выходит, что вы теперь не разделяете тех мыслей, в которые недавно верили. «Не разделяю, повелитель, не разделяю!» Шахзаде бросил взгляд на эмира Джандара. Тот заулыбался ответно, всем видом выражая свое мнение. «Да, Мавлина неплохой, неплохой человек». Абдул-Латиф отвернулся, недовольный. Этот хилый Мавлина готов, видно, беспрекословно подчиниться ему. В другой раз подобное подобострастие лишь порадовало бы Шахзаде, ныне же раздражает. Интерес Абдул-Латифа к Мухиддину сразу погас. Хотел было отдать приказ султану Джандару увести пленника, но вспомнил о спрятанных книгах. «Очевидно, вы осведомлены о числе книг в обсерватории Мавлина». Собеседник часто-часто закивал, преданно и кротко. «Тысяч 15-16 или даже больше, повелитель?» «Какие исчезли? Знаете?» «Трудно не знать. Все самые редкие и ценные». «Надо говорить, самые нечестивые», — чуть вспылив, поправил Абдул-Латиф. «О, простите меня, повелитель, истинно так. Нечестивые, самые нечестивые книги хранились особо. Среди них те, что доставлены были из Китая, Египта, Индии, Рума. Отдельно хранились книги, написанные теми, кто жил в Хорасане и здесь, в Мавераннахре. Их тоже было несколько тысяч. И все эти книги... Откуда вам известно, что их вывез Али Кушчи?» Мавлина торопливо облизал губы. «Мавлина? Али Кушчи собственными устами? Признался мне в том повелитель». «И в том, что спрятал золото и драгоценные камни, тоже признался собственными устами». «Истинно так, повелитель, собственными?» Мавлина запнулся. «Когда это было?» Шахзаде стремительно подскочил, двумя руками надавил на плечи Мавлины Мухиддина, пресекая попытку тоже подняться с кресла. «Говорите, не тяните Мавлина!» «Устот, то есть Мирза Улугбек! Нет, султан, вероотступник!» Мавлина совсем растерялся. «За неделю до низложения своего поручил Али Кушчи сокрыть. Это греховное дело поручил. А Мавлина Али Кушчи осведомил вашего покорного слугу об этом поручении». Шахзаде выпрямился, вновь скрестил на груди руки. «С какой же целью он сделал так?» «Чтобы и меня тоже притянуть к исполнению греховного намерения». «А вы не согласились?» «Истинно не согласился, повелитель. Всевышний уберег». Шахзаде полуобернулся к эмиру Джандару. Эмир подобрался, вытянулся в струнку. «Привести Али Кушчи благодетель? Услышав это имя, Мавлина Мухиддин пугливо посмотрел на эмира. «Не надо! Не надо!» — молили его глаза. «Мавлина Мухиддин не виноват! Это все дьявол Али Кушчи!» Султан Джандар попытался прийти на помощь сыну знаменитого богача-ювелира. У Шахзаде снова странно запрыгали кончики усов. «Нет!» — сказал он твердо. «Сюда не надо! Отведите Мавлину Мухиддина к тому безбожнику, в одну темницу их. Пусть-ка Мавлина Мухиддин поговорит с нечестивым Али Кушчи, пусть заставит его признаться в свершенных грехах. И уж тогда приведете их ко мне, обоих вместе». Мавлина Мухиддин сполз с кресла к ногам Шахзаде. «Милосердие! Милосердие, прошу, повелитель!» «О, брать!» И Шахзаде брезгливо отвернулся в сторону. Салахиддин Заргар до утра не сомкнул глаз, ожидая сына. От любого шороха стучало сердце, и взгляд устремлялся на дверь. Но не было ни самого Мавлины Мухиддина, ни вестей от него. Значит, оставили в Кок-сарае. А что значит «оставили»? Салахиддин Заргар знал. Старик не находил себе места. Его Мухиддин, болезненный, с детства ослабленный многими недугами, нежен и прихотлив, словно девушка. Что же с ним будет, коли попадет он в сырую темницу, кишащую насекомыми? Сколько дней выдержит? О, Аллах! Неужто на склоне дней своих он, Хаджи Салахиддин, будет разлучен с единственным сыном, светом очей, надеждой своей? Коли случится несчастье с Мухиддином, то долго ли протянет он сам, человек того возраста, когда одной ногой стоят еще на земле, а другой в могиле? И кому рассказать о нагрянувшей беде? Единственно, шейху Низамеддину Хамушу. Правда, его шейха, волю исполняя, Хаджи Салахиддин и оказался в нынешнем трудном положении. Но к кому же еще пойти за помощью, за душевным успокоением? Ничего другого Салахиддин так и не придумал, хоть думал до утра. Прочел утреннюю молитву, надел теплый из верблюжьей шерсти чекмень, на голову поверх скромной бархатной тюбетейки навертел шелковую челму, взял из ниши шкатулку. Из груды изящных сверкающих украшений выбрал два перстня, оба золотые, один с бирюзой, другой с алмазом, вправленным в металл. Так повелось, что при посещении светлейшего шейха ювелир расставался с какой-нибудь дорогой вещицей. Ныне одной не обойтись, взял две. Небо начинало светлеть. Верхушки высоких тополей в саду уже заблестели, хотя солнце еще не взошло. Постукивая неизменной своей палкой, Салахиддин Заргар медленно пошел по двору под виноградными лозами, приблизился к воротам. «Дедушка! Дедушка!» — послышала сзади. Легко одетая, с небрежно брошенной на лицо кисеей, к нему подбежала внучка. Хуршада Бану была бледна, в глазах бессонная ночь, губы подрагивают, вот-вот не сдержат слез. «Дедушка, куда вы? Куда вы уходите? Оставляете нас одних?» Любимая внучка, как всегда, растрогала старика. «Дитя мое, я скоро вернусь, ты не бойся. Я иду справиться о твоем отце». «В Кок-сарай?» — голос Хуршиды снизился до шепота. «Ой, нет, не надо! Не ходите в Кок-сарай, дедушка!» «Нет, я иду в другое место!» — старик помрачнел. «Надо же узнать, что с твоим отцом!» Ему будет очень трудно, я знаю, очень трудно. Хуршада-бану закрыла обеими руками лицо и заплакала. Салахиддин Заргар насторожился, сдвинул брови. — Что ты знаешь? — Али Кушчи в темнице, говорят. И еще говорят, будто Шахзаде собирается всех ученых мужей бросить в зиндан. — Кто тебе это сказал? — прикрикнул Салахиддин. Глаза его округлились от вспыхнувшего гнева. Куцая борода воинственно задралась. — Кто сказал? Откуда услышала такое? Хуршада-бану виновато потупилась. — Я услышала об этом случайно. Я... Слезы женщины — оружие, действующее и на стариков. Ну как деду было не смягчиться? Не бойся, дитя мое, не плачь. В зиндане по велению Шахзаде будут не все ученые мужи, а нечестивцы, что подняли меч на истинную веру. Твой же отец ничем подобным не прогневил Всевышнего. Иди, иди, делай свои дела, а я буду делать свои. Старик поцеловал внучку в лоб. Откуда все-таки она узнала злосчастную весть? Во внешнем дворе сторож грелся под навесом у ведерка с тлеющими углями. Завидев хозяина, он торопливо поднялся, стал выбирать из связки на поясе нужный ключ. — Постой! Хочу спросить. — Ночью никто к нам не приходил, не стучал? — Нет, господин мой, не то что человека не было, муха не пролетела. Ну — Ну-ну. Все равно быть начеку. Если кто появится без моего позволения, тебе отвечать. До самого кладбища Мазари-шериф не давал ему покоя тот же вопрос. Откуда узнала внучка про Али Кушчи? На открытой площадке перед домом шейха горел костер. Около него грелись дервиши. Другая группка неподалеку кипятила воду в котлах. Бывало, ювелира почти сразу звали к шейху, не давая ждать во внешнем дворе. На сей раз у шейха, видно, было важное свидание с кем-то высокопоставленным. И по внешнему, и по внутреннему дворам усадьбы мюриды ходили на цыпочках, переговаривались вполголоса, без конца проносили в дом серебряные подносы со снедью. То и дело мимо Салахиддина Заргара шли прямо во внутренний двор без приглашения угрюмые нукеры и какие-то незнакомые, надменно глядящие прямо перед собой дервиши. Пришлось-таки посидеть, обождать, пока, наконец, тоненький, словно девушка, совсем молоденький мюрит не пригласил его проследовать в дом. Ох, не услышать бы сейчас от шейха безрадостной вести! Старик придержал мюрида за руку. — Есть кто-нибудь там, у моего пира? — Да. Сегодня изволили пожаловать к нам светлоликий Ишан Ахрар, пир нашего пира. Салахиддин Заргар невольно ощупал в кармане золотые перстни. Недаром он взял два перстня, добрые предзнаменования. И, подумав, так испытал вдруг чувство облегчения. Ишан Убайдулла Ахрар восседал в просторной салям-хане на самом видном и почетном месте. Шейх сидел справа от него, тоже на груди шелковых одеял и тоже с четками в руках. Рядом с ладным, не потерявшим и в преклонные годы стройности шейхом, Ишан, широкоплечий и грузный, напоминал приземисто закругленную киргизскую юрту. Белая борода шейха и рядом черная, как смоль, курчавая, без единого седого волоса борода на груди Ишана. Каждый был и лицом заметен. Строгие черты просветленного лица у шейха и мясистая, носатая, щекастая, румяная у Ишана. И внимательный, словно притягивающий к себе взгляды обоих. Салахиддин Заргар преклонил колени, подобострастно произнес все слова почтительного приветствия. Ишан Ахрар бегло глянул на него, продолжая перебирать четки. Шейх ответил, как полагается, словами молитвенными, а затем неожиданно спросил: «Что скажешь нам, хаджи Салахиддин? С чем пришел? Маловато времени у нас для тебя. Вот пожаловал наш духовный отец из Шаша. Удостоил нас чести лицезреть его и беседовать с ним о законах шариата, о делах первостепенно важных». Ювелир еще раз склонился в почтительном поклоне. «Благодарение Аллаху за явленную милость, за то, что привелось мне припасть к стопам покровителей защитника моего, прославленнейшего Ишана, известного щедротами своими». «Так говори же, хаджи!» — снова заторопил гостя шейх. Это было против обыкновения, и потому страшило ювелира. «Что нового в городе? Какие вести среди торговых людей?» «Этой ночью, мой пир», — решился заговорить о своем Салахиддин Заргар, — «ко мне в дом пришли нукеры и увели с собой сына моего единственного, Мавлину Мухиддина. Он еще не вернулся, мой пир». Шейх тонко улыбнулся. «Видно, понравился повелителю, раз не вернулся». «Мой пир». «Или, может, тут другая причина? Может, твой непостоянный сын при встрече с нечестивцем Али Кушчи в дворцовом зиндане забыл про то, в чем каялся здесь, в всем доме?» «Этого не могло случиться. Раскаяние сына у ног ваших было чистосердечным и полным». «Чистосердечным и полным?» — вдруг вмешался Ишан Ахрар. Его глаза гневно засверкали. «Когда можно было ему верить, сыну твоему, богохульнику?» «Да-да, богохульнику, ибо нельзя иначе назвать человека, простирающего сомнения свои до того, чтобы усомниться во всемогуществе Творца всего сущего. Сын твой хотел проникнуть мысленным взором в таинственное царство Вседержителя и Всесоздателя. Почему же ныне он, любимый ученик султана-вероотступника, отказался от заветов своего учителя, как ты говоришь?» Хаджи Салахиддина охватил ужас. Только каяться, снова и снова каяться, лишь в этом было спасение. «Безгрешен один Аллах», — пробормотал он. «Простите, простите неразумного, заблудшего раба Божьего». «Заблудшего неразумного!» — передразнил его Ахрар, раздувая ноздри. «Я хорошо знаю тебя, ювелир! Хорошо знаю! Теперь ты уверяешь нас, что во всем раскаиваешься? Откуда пришло к тебе богатство, если не из щедрых рук вероотступника, покровителя твоего?» «Мой пир, покорность и преданность слуги вашего могут подтвердить многие, да и очевидна она». «Ты не спорь, а лучше молись о спасении души сына. А о милосердии проси Господа, только Господа. Участь всех, кто пытался усомниться в могуществе Творца, кто стремился совращать правоверных с пути истинного, участь всех нечестивцев будет столь же плачевной, как и твоего грешника-сына. Всевышний не забывает про мщение тому, кто возгордился». Салахиддин повалился в ноги, коснулся лбом ковра. Ужас словно обручем сдавливал голову, язык не слушался. Но молча старик кричал только одно: «Не лишай милосердия своего, Аллах! Пощади! Аллах с теми, кто терпелив!» Это произнес уже шейх Низамеддин Хамуш. «Будь терпелив, хаджи Салахиддин!» Шейх достал из-под сиденья трещотку, потряс ею. юный мюрит возник на пороге комнаты. «Пришел ли божий нищий, Давульбек?» «Он здесь, Перим?» «Скажи, пусть заходит».